Call me crime. Underground. Я у 2 на 2 рекорды. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином, и в жизни видеть лишь раз его доводилось всем тем, кто проходили его мимо. Фонтанчик с черным дельфином. Представьте, браты, что есть стены у дельфина. Коридоры длинные, окна, решетка, лепнина, и люди спинами кверху, ну как дельфины в вечном плавании. Задеяния злые, там не принято считать дни, считать годы, и нет звонка второго вестника свободы. Там поломаются самые дерзкие грешники, мерзкие, у которых слезы все пресные. Там дни все будни, там в крови все руки, и не уйти оттуда, как на подводном судне. Утащит тебя вглубь соль и лецких глубин. Единственный в мире злой черный дельфин. Фонтанчик с дельфином, вся жизнь тебя мимо. Здесь клеймом мечены приговоренные пожизненно. И если в наказании сила, ведь не будет за стенами теми покоя с миром. Пока журчит вода в фонтане с дельфином, пока журчит вода в фонтане с дельфином. Фонтане с дельфином, фонтане с дельфином. Я у Сыктывкар андеграунд.